Глава 32. Амир. В Бейруте жара невыносимая. Шпарит так, что рубашку хоть выжимай. А мозг с каждой минутой все больше плавится. Не то чтобы я не привык работать в таких условиях, но должного рабочего настроя это точно не придает. И нахера я сюда притащился? Надо было Елисеева отправить. Офис потенциального клиента производит хорошее впечатление. Пока жду хозяина, пью вежливо предложенный кофе и просматриваю местные новости. Всегда так делаю, чтобы быть в теме. Порой в деловых переговорах важно поддержать обычный человеческий разговор, а любой предприниматель зависит от того, что в его стране происходит. Даже больше, чем он порой думает. Ливан вообще долгое время считался Восточной Швейцарией. Потом длительная гражданская война, смута, все похерили. Из новостной ленты перехожу к сообщениям в мессенджере. Моя помощница пишет, что ей срочно надо 2 дня на перезагрузку. И это охренеть, как похоже на утренний разговор в машине со Златой. Пытаюсь выяснить, куда именно эти две матрешки собрались, но в ответ получаю целый монолог о неприкосновенности личной жизни сотрудников. Со ссылками на статьи Трудового кодекса, естественно. Это в духе моей однокурсницы. От неприкосновенности, какой бы она ни была, я за последние недели малость подустал. Поэтому даю добро на отпуск Татьяне и начинаю пялиться в стену. Кажется, для местного бизнеса время не деньги, а для частной авиации это серьезная проблема. Если будущий пассажир будет также опаздывать на рейсы, то я на неустойках местным барыгам разорюсь скорее, чем что-то заработаю. Мысли как-то плавно перетекают к Злате. Переселить ее в отдельные апартаменты — единственный вариант из всех возможных. Вполне нормально, что за пару месяцев мы друг к другу прикипели. Самое время эту неправильную связь разорвать. Девочкой она оказалась не глупой. Кажется, все свои ошибки приняла и поняла. Надеюсь, в исходную профессию больше не вернется. Буду приглядывать, но отныне издалека. Так лучше. Возможно, будь она постарше или я помоложе. В искренней девичьей преданности Златы я вижу огромную для себя проблему, потому что не реагировать на нее даже с моим здоровым цинизмом довольно трудно. В сочетании с природной красотой — это гремучая смесь. Не сразу слышу, что меня окликают. Переговоры длятся чуть больше часа. Достигнув предварительного соглашения, мы решаем взять себе несколько дней на согласование юридических моментов с нашими помощниками. И я отправляюсь обратно в аэропорт. Результатами поездки остаюсь вполне доволен. Правда, все больше убеждаюсь, что такие проходные встречи пора доверять Вадиму или Тане. Подъезжая к терминалу, понимаю, что быстро покинуть Ливан не получится. В огромном двухэтажном здании нет света. Сотрудники обещают подключить собственные электрогенераторы, но проходит час за часом, и ничего не меняется. Остаток заряда батареи на телефоне приходится истратить на общение с отцом. Он, хорошенько вытряхнув мой мозг на тему все того же банковского счета, заводит старый разговор о важном. Когда домой? Не раньше января, отец. Пора подумать о невесте, сын. Я пока жениться не собираюсь, у меня нет невесты. Ухмыляюсь. Я о том же. Пора подумать. Твоя мать переживает. Прояви к ней уважение. Будь так добр. Пытаюсь погасить внутренний протест раньше, чем он выйдет наружу. Давай вернемся к этому разговору в январе. Миролюбиво предлагаю. В январе будет поздно. Мы начнем подбирать невесту. Помнишь дочку Алхановых? Тех, что наискосок от нас. Девушка очень скромная, чистая. Еще одна девственница, короче. Закатив глаза, пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы отец отвязался. Но мой телефон выступает самым лучшим адвокатом. В нужный момент окончательно вырубается. В Дубай получается вылететь только ранним утром. Перелет выходит довольно стрессовым. Сказывается бессонная ночь и ненастная погода. К тому же глаза сами собой закрываются, хоть зубочистки вставляй. «Доброе утро, брат!» — бодро скандирует Расул, когда я оказываюсь в его автомобиле. Хорошо, что удалось связаться с братом через сотрудника аэропорта. «Доброго не видал». Угрюмо выдаю, первым делом подключая телефон к зарядному устройству. Расул выезжает с парковки, а я, натянув солнечные очки, пытаюсь справиться с состоянием выжатого лимона. По приезду в офис планирую выпить минимум 2 ведра кофе. «Как все прошло в Бейруте?» «Как обычно». Равнодушно пожимаю плечами. Для разговоров о делах слишком рано, да и учитывая предстоящий рабочий день, их будет еще немало. «Что ты наговорил отцу, брат? Опять жаловался на меня?» Усмехаюсь. «Ты ему сказал, что не собираешься жениться. Он решил еще раз уточнить у меня твою ориентацию». «Блядь». Встретившись взглядами, оба смеемся. «Надеюсь, ты его успокоил». «Сказал, что теперь буду смотреть за тобой повнимательнее. Если что, сигнализировать. Лучше бы он всю свою энергию направил на младшего. В семье есть проблемы похлеще моей постели». «Это точно, Амир. Ильдар завтра выписывается. Вот думаю купить кандалы и приковать его к батарее. До тех пор, пока не прилетит отец. При всем почтении, надеюсь, это случится в следующем столетии. Только отца нам здесь не хватало для полного счастья». Мрачно улыбаясь, проверяю телефон. Несколько звонков от Златы и Ренаты. В остальном все тихо. «Кстати, ты правда отпустил девчонок на 2 дня?» Интересуется Расул чуть нервно. «Отпустил. У меня современная компания, пусть отдохнут». По лицу вижу, что брат не очень доволен. «Куда собрались-то?» Спрашиваю. «Знаешь, на формулу. Вчера полдня шептались по углам. Спелись русские». «Сами бы они до такого вряд ли додумались. Поэтому делаю вывод. Это идея мажора иранца. Значит, с ним поедет». Ухмыляюсь, вспоминая ее выступление на ужине. «Меня позлить хотела, тут к доктору не ходи. Детские манипуляции вычисляю на раз». «Кстати, вспоминаю. Давай домой. Приму душ, по-человечески переоденусь. Заодно Злату заберем. Давай заедем, но Злата твоя дома не ночевала». «В смысле не ночевала?» Хмурюсь, зависая. С ранцем укатила. Смотрю прямо перед собой, ощущая, как в груди железное кольцо стягивается. Вроде и закономерно все, но от этого не легче. Говорю же, прикипел. «Мы про твои приключения вчера не сразу узнали», — докладывает Расул. «Телефон недоступен. Хрен пойми, где ты задержался, но девочка твоя сказала, что будет ждать в офисе и шагу не сделает. Боевая». Слова брата доходят не сразу. Резко подаюсь вперед. «Что значит в офисе? Она рехнулась?» «Думаю, тут дела пострашнее, брат». Расул ржёт. «Она в тебя влюбилась».